слышишь, товарищ, не время для потехи. Застегивай лицо, залатывай прорехи. Воскресшим буржуям внимает пролетарий, восторга не тая, перстом благословляет. Это в ленинский горах закричал и умер тот, в кого не верил Бог в морозных небесах. Это липкий страх пропустить вперед того, кто поднимает гроб на розовых руках. Счастливая семья заходится от смеха, счастливая семья расплавится от смеха, счастливая семья расплещется от смеха, счастливую семью растопчут ради смеха. Это в ленинских горах закричал и умер тот, в кого не верит Бог в морозных небесах. Это липкий страх пропустить вперед того, кто поднимает гроб на розовых руках. Закричал и умер тот, кому не нужен Бог в морозных небесах. Это липкий страх пропустить вперед того, кто поднимает гроб на розовых руках. Это в ленинских горах закричал и умер тот, кому не нужен Бог в морозных небесах. Это в ленинских горах закричал и умер.